«Волнуешься, Криллевод?» — подумал он. «Тоже помнишь про ум щитовода?» Мужчина быстро взобрался наверх, подтягиваясь на руках и захватывая ногой изгиб веревки при редких остановках. Он уцепился руками за край отверстия и напряг мускулы, протаскивая голову и плечи. Атон держался за веревку, не делая пока никаких движений. Сверху послышался сдавленный крик. Ноги наверху поджались, мужчина выпустил край, когда, казалось, вот-вот завершит подъем. Он сполз в дыру и тяжело упал на нижний пол. Старшой тут же его поднял, но это уже не имело значения. Горло мужчины было аккуратно перерезано. Натяжение веревки ослабло, упало второе тело. Это был подкупленный старик. Веревка петлей обвивалась вокруг шеи. Он-то и послужил якорем. Вес первого вторгавшегося задушил предателя. Переворот не оказался для щитовода неожиданностью. «Ты должен был знать», — подумал Атон, — «что щитовод угадает такой ход. Он не садист и не дурак. У него есть определенные причины для своих действий, и он готов к любым последствиям. В конце концов, ты узнаешь, что был предатель, и предположишь, что подкуплен один из вашей собственной шайки. Узнав теперь, что ум щитовода такой же проницательный, как и всегда, ты заподозришь, что голубой гранат есть на самом деле. Ты будешь искать и неутомимо допрашивать каждого мужчину и каждую женщину. И на дне вломого меха для воды найдешь голубой осколок. Влом будет выкрикивать историю укрытия и потери граната. Он обратится ко мне за подтверждением, но я признаюсь, что в упомянутое время занимался гранаткой. Она согласится, убеждая себя, что иначе заподозрили бы ее, и стремясь вызвать ревность у черноволосой. Влом известен как большой обманщик, но ты позволишь довести тебя до места, где, по его словам, он нашел гранат, и там ничего не окажется. А он не будет знать, что доказательство прямо под рукой. «Я этого не делал!» — завопит он, наконец. «Меня вломили! Меня вломили!» «А ты уже это слышал!» Узники верхних пещер не смягчатся. Они захотят выяснить, откуда взялся первый осколок, и узнать, действительно ли есть такой рудник. Поскольку вы отказались честно вести дело со щитоводом, он заморит вас голодом и сделает нижние пещеры безопасными для исследователей сверху. А мы предпримем тяжелый поход. О да, предпримем. Параграф 399. 7. Идиллия. Солнечная уединенная планета. Пальмы и ели росли здесь рядом после того, как осторожное прикосновение генетической модификации пригладило природу, заставило ее улыбаться. Голубые воды искрились у подножия серых гор. Белоснежные облака осеняли мирные деревеньки. Атон машинально прошел процедуру регистрации. Его мысли были сосредоточены на женщине, которую он прилетел забыть. Он пренебрег ознакомительной экскурсией. Красоты самобытного рая его не интересовали.